Предлагаем вашему вниманию литературно-музыкальную композицию Сергея Викторовича Санникова «Ансельмовские диалоги о свободе». Большая часть современных людей описывает Средневековье эпитетами «мрачное», «жуткое», «темное». В воображении сразу встают коричневые фигуры доминиканских монахов-инквизиторов, сумасшедший смех на тесных городских улицах, стоны несчастных угнетенных крестьян и бряцание рыцарских доспехов. Но это ложное представление, навязанное гуманистами-просветителями XVIII-XIX века, которые категорически не хотели видеть радость и красоту неспешной средневековой жизни. Они отвергали спокойствие и глубокую религиозность простых людей, не замечали созерцательного подвига христианских подвижников и не могли простить богословской мысли европейского средневековья. К сожалению, одностороннее представление о средневековье прочно утвердилось в школьных учебниках и перекочевывает оттуда в умы современных людей. Ансельм Кентерберийский был одним из наиболее ярких и выдающихся мыслителей раннего средневековья. Он родился в 1033-м, а возможно, в 1034 году в Северной Италии. Точные даты рождения в Средневековье не фиксировали. Важной была только дата смерти, ибо смерть была переходом в новую жизнь. Очевидно, Ансельм был религиозен уже с самого детства. Известно, что в 15-летнем возрасте он делал попытки уйти в монахи, но встретил решительное сопротивление отца. В 1060 году Ансельм все же поступил в монастырь и вскоре сделался учителем монастырской школы. Именно при нем эта школа стала очень известной и популярной. В 1093 году Ансельма против его воли сделали архиепископом Кентерберийским, и с этого времени он оказался втянутым в борьбу папского престола и светских властей за влияние в англиканской церкви и за земельные владения церкви. Это был очень сложный период жизни Ансельма, ибо его искренняя религиозность, преданность церкви, мягкий, но принципиальный характер не позволяли ему идти на компромиссы и очень осложняли его служение. Конфликты, разбирательства и изгнания стали его постоянными спутниками. И хотя он оставил значительный след в истории как церковный деятель, все же главная его заслуга в разработке богословского учения. Ансельм умер в 1109 году, оставив о себе память как об одном из самых благородных и благочестивых людей своего времени. Его называли «чудесный доктор», «доктор Магнификус». Но, как говорил его спутник и биограф, монах Эдмир, не потому, что он увлекался чудесами или сам творил их, а, вероятно, потому, что в глубокий век насилия, в который жил Ансельм, свойства его души казались современникам совершенно чудесными. Вот отрывок из биографии Ансельма, который ярко характеризует этого выдающегося человека. Из жития святого Ансельма, составленное Эдмиром, монахом кентерберийским, ансельмовым учеником и неразлучным спутником. В некоторое время один аббат, почитавшийся за мужа весьма набожного, беседовал с Ансельмом о делах монастырского благочиния и в числе другого упомянул воспитывавшихся в обители школяров, присовокупив: «Что, вопрошаю, выйдет из онных? Злонравны они и неисправимы. Днем и ночью мы непрестанно их бьем, а они по-прежнему делаются самих себя хуже». На это Ансельм с изумлением молвил: «Непрестанно их бьете? Каковы же они становятся с возрастом?» «Тупы и звероподобны», — был ответ. Ансельм продолжал: «Что же побуждает вас устроять воспитание ваше так, что из человеков творите вы зверей?» «А что, — вопросил аббат, — можем мы сделать? Всеми способами утесняем мы их, дабы они исправились, Они же нисколько не исправляются. Утесняете? Скажи мне, Бога ради, Ава, если насадишь ты в саду твоем дерево и тотчас отовсюду сдавишь его ограды, так что оно ни в одну сторону не сможет протянуть ветвей, а по прошествии нескольких лет уберешь ограду, какое вырастет дерево? Совершенно негодное, с ветвями искривленными и спутанными. А кто будет в этом повинен, если не ты сам, столь неистово его сдавивший? Воистину, так поступаете вы с вашими школярами. Они насаждены в саду церкви, да возрастут и принесут плод свой Богу. Вы же отовсюду стесняете их угрозами, застращиваниями и ударами, ни в чем не давая воли. От такого неразумного стеснения в них умножаются, прививаются, разрастаются помыслы порочные и наподобие плевелов спутанные, овладевая ими настолько, что они в закостенелости духа гнушаются всем, могущим послужить к их исправлению. По этой причине они, не видя от вас что-либо доброе, но во всех действиях ваших усматривают одну злобу и недоброжелательство к себе. Происходит вещь весьма прискорбная. Чем более возрастают их тела, тем более растет в них ненависть и склонность подозревать дурное в каждый миг, устремляя их к порокам. Поскольку ничто не преподается им в истинной любви, то они ничего не могут встречать иначе, как глядя из-под лобья и искоса. Так передает слова Ансельма его неразлучный спутник. Ансельм сделал величайший вклад в апологетику, разработав онтологический аргумент доказательства бытия Божия. А также, может быть, еще более значимым является его вклад в теорию искупления. Его работа «Почему Бог стал человеком» «Cur Deus Homo» до сегодняшнего дня является основополагающей для ясного и разумного ответа на основной вопрос христологии. В чем цель боговоплощения и в чем смысл смерти и воскресения Христа? Эта книга также является лучшим образцом схоластического богословия по кропотливости, глубине идей, обширности и тщательности проработки, логичности и правильному использованию философской аргументации. Также много писал он о проблеме христианской свободы. Богословием Ансельм стал заниматься в Нормандии, в маленьком, бедном монастыре с названием Бек, или Лебек, ручей, расположившимся в долине реки Рисель, вблизи Брионского леса. Он пришел сюда в 25 или в 26 лет для того, чтобы учиться в монастырской школе, которая стала уже достаточно известной благодаря ее учителю Ланфранку. Ученики этой школы не были монахами и могли свободно покидать стены обители после завершения курса общеобразовательных дисциплин. Но Ансельм так увлекся Библией, что постригся в монахи этого монастыря, а уже через 2 года стал учителем в этой школе, вместо уехавшего Ланфранка. Здесь, в Беке, он и написал большую часть своих сочинений о свободе воли. Современному читателю было бы, очевидно, интересно встретиться с Ансельмом и поговорить с ним. А почему бы не сделать это? Разве после Ансельма осталось мало книг? Даже на русский язык переведены и опубликованы такие его книги, как «Монологион» и «Прослогион». Это означает «от греческого к слову». А также его работы об истине, о свободном выборе, о падении дьявола. А не так давно на русском языке появился самый сильный философский трактат Ансельма «Почему Бог стал человеком». Так почему бы не побеседовать с Ансельмом не спеша, в стиле XI века, чтобы почувствовать дух того времени?